Притча о потерянном времени. Лида родилась слабой девочкой. Семья она была старшим ребенком. За ней спустя 3 года на свет появились двойняшки — Глеб и Олег. Несмотря на свою болезненность и частые простуды, Лида помогала маме по дому. Нередко оставалась с братьями, когда родителям приходилось вместе выходить на сутки. Лиде было стыдно за свою чахлость. Она жаловалась маме на здоровье только тогда, когда дело было уже совсем плохо. Взрослея, Лида продолжала наступать себе на горло. Не возражала, когда вместо назначенного свидания приходилось оставаться и делать уроки с 2 младшими оболтусами. Возражать Лида вообще не научилась. С детства ей внушали, что взрослые всегда правы. И несправедливые учителя, и грубые соседи по лестничной клетке. Ведь они тоже взрослые. Когда Лида расцвела, один из младших братьев кинул ей в очередной ссоре, что вообще-то она страшненькая, и нечего тут мнить о себе. Лида все чаще стала вглядываться в отражение в зеркале. Пышная грудь казалась излишне большой, тонкие плечи излишне худыми, а черные брови очень уж раскидисто лежали на узком девичьем лице. Уже давно, когда Лида только вошла в рост, она носила мамину одежду или ту, что оставалось от старших двоюродных сестер. Ее наряды никогда не выглядели привлекательно и не сидели по фигуре. Пряча грудь, Лида сильно сутулилась, и вскоре из-за ухудшившегося зрения ей пришлось надеть очки. В университете мальчишки посмеивались над вечно сгорбленной девушкой-старушкой, занятой чтением романтических книг. Лида выучилась на педагога по русскому языку и литературе, но работать в школу не пошла. Ее смущала необходимость вести уроки перед целым классом молодых ребят. Она нашла себе занятие по душе, устроилась в библиотеку и до позднего вечера наводила порядок на полках или просто засиживалась за чтением книг от любимых романистов. Однажды после работы Лида встретила Павла Станиславовича. Он был старше на 10 лет, но это не помешало им сойтись и спустя год сыграть свадьбу. Не пышную, по-домашнему. Были только свои. Мама, папа и братья, у которых уже на тот момент были жены и по одному ребенку в семье. Отношения у Лиды с первым мужем сложились болезненные. Он оказался любителем выпивки и женщин. Лида была ему удобна с доставшейся ей по наследству собственной однушкой и умением готовить наваристые щи. Он приходил пьяный, грубил, называл тряпкой. Но щи и котлеты всегда ждали его на плите, бережно накрытые тарелками и обернутые полотенцем, чтобы не растеряли тепла. Но однажды Лида забеременела, а муж не вернулся с работы. Ни в первый день, ни во второй. Его не было неделю, а потом месяц и далее. Лида рожала одна, под грубые выкрики акушерки о том, что нужно тужиться. Девочку назвали Таисией. В отличие от мамы, Тая росла здоровой и бойкой девчушкой. Лида только ночами крепко сжимала ее пухлые детские ручонки в своих руках, потому что днем Таю просто невозможно было застать на месте. Их папа объявился на 5-й день рождения дочери. Лида обомлела. Он сидел у подъезда с букетом простеньких цветов и большой игрушечной собакой. «Привет, дочка». Было понятно, что побрился он наспех. Кое-где виднелись ссадины от бритвы. Запах перегара с трудом перебивала жевательная резинка. «Зачем ты пришел?» Тая хлопала глазенками и не понимала, почему мама вдруг так крепко сжала ее руку. Лида напоила супруга чаем, выслушала раскаяние и жалобы на отсутствие работы и денег, молча кивнула в ответ на просьбу остаться всего на 1 ночь. Так прожили еще 2 года, пока он не умер от инфаркта. Лида плакала на похоронах, но не от жалости к почившему мужу, а скорее оплакивала свои впустую прожитые годы. Прошло 7 лет, Лида совсем перестала смотреть в зеркало, умывалась наскоро, собирала волосы в пучок, повязывала платок по-деревенски. Хотя давно уже жила в большом городе, куда Тая отправили учиться в университет. Сама поселилась рядом со студенческим общежитием. Сильно не навязывала свое общение и внимание дочке, но та сама приходила почти каждый вечер и рассказывала маме о своих достижениях в учебе и на личном фронте. «Мам, тебе всего 46 лет!» — сказала однажды Тая. «Ты с чего решила, что пора себя хоронить?» «А почему ты считаешь, что я отказываюсь жить, дочка?» «Да ты на бабушку похожа!» А женщины в твоем возрасте, между прочим, только начинают заниматься собой, и мужчин меняют как перчатки. Скажешь тоже. Засмущалась Лида. На вот. Тая протянула маме телефон, на котором была открыта страничка с заголовком. Поздравляю с покупкой. С понедельника начнутся занятия, которые изменят твою жизнь. Таисия, это что такое? Тая объяснила маме, что это онлайн-программа, в которой 3 недели нужно будет делать зарядку для осанки, а также есть поддержка от психолога и полезные практики. Я только тебя очень прошу, мам, пройди полностью, как ответственная ученица. Я две стипендии откладывала деньги, чтобы сделать тебе этот подарок. Для меня очень важно твое в нем участие». И Лида согласилась. Дочь принесла коврик для йоги, заняла у кого-то из однокурсников, ролл и мячики для миофасциального релиза, МФР. Лида честно проходила урок за уроком. Даже решила сделать фотографию до занятий, хотя и надо было оголиться до нижнего белья. Было дискомфортно. Казалось, сейчас это фото разлетится по сети, высмеют, осудят. Но та и убедила, что никуда эта фотография не попадет, только автору курса. На уроках от психолога Лида плакала. Не могла остановиться, слезы текли сами собой. Но на душе становилось чище. Будто ей вдруг разрешали жить. Спустя неделю от начала занятий Тая заглянула к маме на чай, но застала ее стоящей у зеркала, без платка, с распущенными волосами, наполовину покрытыми серебристой сединой. «Дочь, как думаешь, что мне сделать с ними? Обрезать? Покрасить?» «Мама, у тебя прекрасная седина и красивые волосы. Может, только чуть подровнять и научиться укладывать? Пойдем, здесь парикмахерская недалеко». Еще неделю спустя Лида внимательно вгляделась в свое лицо, умыв его по всем правилам, поэтапно, используя новую косметику, которую рекомендовали на курсе. Брови, и почему они казались раньше ей такими вычурными, вполне себе в новых тенденциях. Широкие, красивые. Надо попросить у Таи гель для бровей, которым она пользуется, и попробовать уложить по моде. По завершении курса в личном кабинете нужно было опубликовать свое фото. После. Лида долго собиралась с мыслями. Хотела сначала поступить, как большинство участниц. Просто проигнорировать это задание, написать благодарственный отзыв и подумать о покупке вступления в онлайн-клуб зарядок для тела, шеи и лица. Но тут же вспомнилась просьба Таи — быть хорошей ученицей. Позвонила ей, попросила приехать и сделать фото. Когда получили коллаж от организаторов курса, обе ахнули. Казалось, на фото после — другой человек. Молодая, уверенная в себе, распрямившаяся женщина. Тая сказала маме, что верила в нее и что теперь ей точно нужно идти дальше. А Лида ответила, что уже и не представляет дня без работы с телом. «А еще, улыбнулась Лида. «Вот, смотри». Достала из шкафа новый летний костюм-двойку. Ничего особенного, но в современной расцветке и подчеркивающий новую Лидину фигуру. Пышную грудь, красивые стройные плечи, вытянувшуюся шею, округлившиеся ягодицы и похудевший животик. «Мама, ты у меня красотка!» Только и смогла выговорить Тая. Прошло еще 2 года. У окна в просторном кабинете школы сидела женщина в красивом бежевом костюме и зачитывала восьмиклассникам, раскрывшим рты и застывшим в ожидании развязки, современную прозу. Да, не по программе, но именно по этой причине уроки Лидии Вадимовны не пропускали даже самые лютые двоечники. Что не урок, то интереснейшее произведение, которое потом еще и обсуждали на переменах. Ну все, котятки. Закончила Лида. «Лидия Вадимовна, а на следующем уроке еще почитаете?» — умоляли в один голос ученики. «Нет, на следующем уроке пишем контрольную», — с легкой улыбкой ответила Лида. «У-у-у!» — по классу прошел разочарованный гул. «Но я вам постараюсь помочь, чем смогу», — с хитрым прищуром добавила преподаватель. Когда прозвенел звонок, подростки наспех собрали рюкзаки и со словами «спасибо» вылетели из кабинета. Но не Катя с Мишей. Ребята подождали, когда все уйдут, и загадочно подошли к ледяному столу. «Это вам, Лидия Вадимовна!» — протянула Катя красивый конверт. «Катя?» — Лида вопросительно посмотрела на подарок, потом на девочку. «Не пугайтесь, это не взятка!» — заливисто засмеялась та. «Это мы классом сбросились вам на сертификат на массаж. Знаем, что конфеты вы не едите, цветы не любите. Вот и подумали, что массаж будет хорошим выбором». «Но в честь чего?» «Нет ведь ни дня учителя. До моего дня рождения еще полгода». «А вы с чего идете против программы и читаете нам такие классные книги каждый урок? Могли бы, как все, скучно и монотонно. А вас весь класс любит. Вы такая, такая...» Катя замялась, подбирая слово. «Такая хорошая», — помог Миша. И все дружно рассмеялись. По дороге с работы домой Лида летела счастливее обычного. Во-первых, ребята порадовали. А во-вторых, из привычных уроков, которые она не прогуливала уже 2 с лишним года, осталась еще любимая медитация и гимнастика для лица. Это ее так расслабляет и, кажется, улучшает день за днем. Во всяком случае, молодой человек Тая очень удивился, когда узнал, что Лида — не Таисина старшая сестра. «Как же мне хорошо с собой настоящей!» — подумалась Лиде, и она снова улыбнулась мягкому закатному солнцу. А получилось — мужчине, идущему напротив. Он ответил взаимностью, и Лиду догнала следующая мысль. «А значит, хорошо будет и со мной».